Потому, говорит Блаватская, каждая добрая личность может найти Христа в своем внутреннем человеке, слова в кавычках, как это выражает Павел, будь то еврей, мусульманин, индус или христианин. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши. Ефесянам 3:16-17. Примечание. Блаватская, Тарасовский словарь, статья «Христос». Более подробно о терминах «Христос» и «Христос» смотри Блаватская, заметки по поводу эзотеризма христианской догмы Аббата Рока, а также эзотерический характер Евангелий. Путаницу в применении слова «Христос» и «Христос» к последователям Иисуса Христа мы находим в документах 1-2 веков нашей эры. Для объяснения происхождения данного слова Фаррар выдвинул гипотезу, что слово «христианин» рассматривалось как обидное, ироничное прозвище последователей Иисуса Христа «помазанники» и было впервые придумано насмешливыми и глумливыми антиохийцами в 44 году нашей эры и вплоть до репрессий Нерона широкого распространения не имело. Но такое предположение, как мы показали, противоречит фактам. Во-первых, данное имя использовалось среди «язычников» в кавычках задолго до христианства. Свидетельство об этом содержится в сочинениях некоторых классиков. У Лукиана можно прочесть. Далее по-гречески. В Федре Платона написано «Ты имеешь в виду Феодора Христоса?» Плутарх говорит, почему такой грубый и глупый человек, как Фокион, мог быть прозван Христосом? Христос был собственным именем оратора и ученика Герода Афинского, Ирода Аттического. Эпитет Христос ставился также перед именем собственным в качестве комплимента, например, у Платона в Феэтете. Христосом назван Сократ. Даже на надгробных дохристианских плитах, например, в районе Лариссы или в катакомбах, высекалось это имя. Примечание. Надгробная надпись, далее по-гречески, дает пример из катакомб. Цитируется по Блаватской, «Разоблаченная Изида», том 2. Во-вторых, древние последователи Иисуса наименовали себя христиане, а вовсе не помазанники, христиане. Так римский историк Светоний Транквил около 70-140 годов нашей эры писал: «Иудеев, постоянно волнуемых Христом, он, Клавдий, 10 год до нашей эры, 54 год нашей эры, изгнал из Рима». По этому поводу Деревенский замечает: то, что Светоний пишет «Христус» вместо «Христус», вроде бы свидетельствует о том, что речь идет о каком-то другом лице, не основателе христианства. В свое время Орозий, 5 век, цитируя это место, просто исправил «Христус» на «Христус». Примечание: Иисус Христос в документах истории. Тронский также отмечает, имя «Христус», являющееся переводом еврейского слова со значением «помазанник», могло быть в принципе применимо к любому еврейскому претенденту на роль Мессии. Но совершенно очевидно, что у Светония речь идет не о человеке Христе, а о последователях Христа, называющих себя христианами. Елена Ивановна Рерих, почти дословно цитируя Блаватскую, одному из своих корреспондентов дает объяснение древнего таинства преобразования внутреннего, личного, крестоса в Христа. Словом «крестос» обозначался ученик-неофит, находившийся на испытании, кандидат на Иерофанта. И после того, как ученик прошел все испытания, и через ряд страданий он был помазан при последнем ритуале посвящения и становился на языке мистерий «христом», то есть очищенным, и это означало, что его приходящая личность слилась с нерушимую индивидуальностью его и стало бессмертным эго. Ведь именно у первых христиан крестос или христос был синонимом нашего высшего «я». И в этом смысле надо понимать, что христос является искупителем грехов. Искупление за личные грехи совершаются душою, проводником или носительницей Христа, непрестанно, в целом ряде земных жизней нашего индивидуального эго. Распятый Христос каждого человека при достижении известной точки эволюции должен спуститься в ад и извлечь оттуда и поднять к высшим или нормальным условиям душу, которая была ввергнута туда, в силу беззаконных деяний своего низшего «я». Другими словами, божественная любовь должна достичь сердца человека, победить и возродить человека, прежде чем он сможет осознать чудовищность своих прегрешений против божественного закона и простить самому себе за грехи, содеянные против самого себя. И прощение это может быть достигнуто лишь при полном слиянии и единении с высшим «я» или божественным законом любви. Примечание Рерих Елены Ивановны, письма Асееву. Об использовании в ранней церкви термина «христиане» свидетельствуют труды Иустина Мученика, Тертуллиана, Лактанция и других, хотя названные авторы вряд ли понимали эзотерический смысл слова «христиане» и его отличие от «христиане». Тертуллиан, например, возмущаясь тем, что язычники именуют их «христиане», писал: «Слово «христианин», судя по его буквальному переводу, образовано от слова «помазание». И когда вы по неведению своему говорите «христианин», а вы не знаете даже значения самого этого имени, вы пользуетесь словом, означающим доброту и приятность. Но среди последователей новой религии были и те, кто вполне сознавал эту разницу и изначальный смысл слов «Христос» и «Хрестос». Климент Александрийский около 150-го, около 217-го прямо заявлял о нетождественности «Хреста» и «Христа», утверждая, что... Примечание. Ссылка на источник. «Те, кто верит в Христа, то есть доброго человека, называются и в действительности являются христианами, то есть добрыми людьми». Примечание. В ряде фрагментов Нового Завета вместо слова «агатус» или «калос», то есть «добрый», первоначально могло быть написано «христос», как у Платона, или как у Демосфена, что также означает «добрый».